Хотя сама Валерия была весьма общительной и жизнерадостной, девочки подружились. Этому способствовало и то, что их семьи жили в царском селе, в одном доме. Девочки вместе играли в большом красивом саду. Валерия очень скоро поняла, что Анна отнюдь не столь непримечательна, как показалось ей на первый взгляд. Анна не только писала стихи, но еще и читала запрещенные книги. К 13 годам она уже знала всех проклятых поэтов, в том числе Верлена и Бодлера. На снимках Анны в 6-7-летнем возрасте мы видим девочку с полным лицом и короткими волосами. К 14 годам детская пухлость почти совсем исчезла. Анна превратилась в красавицу с точенными чертами лица, огромными серыми глазами и длинными прямыми черными волосами. У нее была фигура балерины. В подростковом возрасте Анна была очень высокой и гибкой настолько, что с легкостью могла пяткой коснуться затылка. Валерия неожиданно заметила, что подруга начала проявлять интерес к собственной внешности. Не все ученики Мариинской гимназии были одинаково богаты. Богатым в полдень приносили обед на серебряных подносах. Анна к привилегированному кругу не принадлежала, но тем не менее вела себя как истинная аристократка. К тому времени она уже обрела внутреннее спокойствие, хотя лунатизм свидетельствовал о том, что в ее жизни не все было гладко, что неудивительно, если принять во внимание разлад между родителями и болезни сестер. Лидия Чуковская, ставшая впоследствии близкой подругой Ахматовой, считала, что уязвимость, беспомощность и слабость Анны Андреевны уходят корнями в ее одинокое детство. Анна взрослела и не могла не понимать, что родители давно уже не близки между собой. В 1902 году отец зачислил Анну на полный пансион в Императорское воспитательное общество благородных девиц. Ей предстояло учиться в Смольном институте в Петербурге. Это учебное заведение славилось суровой дисциплиной. Проведя там несколько недель, Анна была отчислена. Скорее всего, это произошло из-за того, что Анну застали бродящей во сне по институтским коридорам. Отца Анна видела гораздо реже, чем мать, хотя он иногда брал ее в Петербург, в оперу или в Эрмитаж. Но внебрачные связи отца были у всех на слуху. В царском селе сплетничали о том, что некий Леонид Галахов – его внебрачный сын. Осенью 1904 года старшая сестра Анны, Инна, вышла замуж за Сергея фон Штейна, филолога, специалиста по Пушкину. Поэт Иннокентий Анинский, приходившийся фон Штейну родственником через свою невестку, замечал: «На его месте я бы женился на младшей дочери». Этот комплимент Анна запомнила на всю жизнь. В рукописи мемуаров Срезневской эта фраза записана рукой самой Ахматовой. Анна страстно жаждала любви, и жажда эта выплеснулась в стихотворении 1904 года, посвященном А.М.Ф. По-видимому, под этими инициалами скрывается Александр Федоров, одесский писатель, о котором Анна весьма неромантично писала фон Штейну. Поцелуи Федорова слишком уж пахли обедом. Но в стихотворении эти поцелуи становятся нежными и возбуждающими. Ахматовой был нужен учитель поэзии. Позднее таким учителем стал Анинский, способный увидеть психологическую глубину в самых обычных событиях повседневной жизни. Его стихи Анна и Валерия впервые прочли еще в школе и навсегда запомнили речь, произнесенную Анинским в 1899 году на открытии памятника Пушкину. 1905 год стал для Анны переломным. Она связывала это с поражением русского флота, уничтоженного японцами при Цусиме. Это был год революции и репрессий. Той зимой Анна впервые услышала пушечные выстрелы. Но революцию 1905 года она воспринимала со стороны. Анна ничего не знала о жизни в рабочих кварталах Петербурга, где не было воды, а нечистоты собирали на задних дворах и вывозили раз в день. Хотя Анна не видела всех этих ужасов, она не могла не видеть шпили Петропавловской крепости, где томились узники царизма. Порой их содержали в камерах настолько маленьких, что они не могли ни сидеть, ни лежать. День 9 января 1905 года вошел в историю как кровавое воскресенье. 150 тысяч безоружных рабочих во главе с попом Гапоном, с крестами и иконами, распевая гимны, направились к Зимнему дворцу, чтобы вручить свою петицию царю. Царя в тот момент во дворце не было. Он находился в Царском селе. Охрана дворца петицию не приняла. Мирная демонстрация была расстреляна и растоптана кавалерией. В тот день было убито и ранено около 4600 человек. Вслед за этим по всей стране прокатилась волна восстаний и демонстраций. Власть подавила народные выступления с чудовищной жестокостью. В том году Анна с матерью жила на Черном море, в Евпатории, вдали от революционных событий. Но семья Горенко не могла не знать о происходящем в стране. В русской глубинке царили бедность, жестокость и болезни. Даже в 20 веке 80% населения страны составляли крестьяне. К женщинам в деревнях относились совершенно по-варварски. Мужья жестоко избивали жен. Возникла даже поговорка: «Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее». В деревне существовали и более жестокие наказания. Провинившуюся женщину могли привязать к телеге и протащить по всей деревне. Страдали не только женщины. Преступников забивали палками до смерти. Царь на протяжении долгих лет спокойно наблюдал за ростом национализма в огромной империи. Особенно сильны в те годы были притеснения евреев, которых обвиняли в причастности к убийству Александра II. Революция 1905 года стала переломным моментом. Основной причиной ее стали длительные неурожаи, из-за чего в стране возникла угроза голода. Царь не препятствовал жестокому подавлению бунтов и погромов. Семья Горенко тоже не была счастлива. Весной 1905 года, поссорившись с великим князем Александром Михайловичем, отец Анны решил уйти в отставку. В сентябре 1905 года сестру Анны, Инну, поместили в туберкулезный санаторий. 15 июля 1906 года Инна умерла. За свою короткую жизнь Анна потеряла уже двух сестер, и это глубоко на нее повлияло. В письме к фон Штейну она признается в том, что пыталась покончить с собой. «Говорил вам, Андрей, как я в Евпатории вешалась на гвоздь, и гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, мне было стыдно, вообще скверно». В этом же году родители Ахматовой окончательно расстались. Главной причиной развода стало увлечение Андрея Горенко Еленой Ивановной Страннолюбской, вдовой контр-адмирала Страннолюбского. Именно она убедила его отправить семью в Крым, поскольку крымский климат полезен для легких. Андрей переехал к Елене, а его жена и дети отправились на юг. Хотя Инна Эразмовна старалась ничем не выдать своих чувств, Анна не могла не почувствовать ее боли. Странная готовность Ахматовой принимать несчастье и распад собственных браков могла быть связана с тем смирением, с каким ее мать восприняла роль брошенной жены. Любовницу отца Ахматова называла «настоящей горбуньей». Это было несправедливо. Елена была необыкновенной женщиной. Она окончила Оксфордский университет. Ей хотелось, чтобы Андрей Горенко стал ее безраздельной собственностью. Всю жизнь у самой Анны складывались непростые отношения с женами своих любовников, так что неудивительно, что у нее не нашлось доброго слова для любовницы отца.